Ник подошел к двери. «Я скоро вернусь». Джонни О заступил ему дорогу. «Я с тобой!» «Нет, видишь ли, твои руки могут их испугать». Джонни О криво ухмыльнулся. «Хм, а твоя рожа нет?» «Он прав». «Окей», — сдался Ник. «Но ты эту ухмылку сотри. Я хочу, чтобы ты улыбался до ушей, как полный идиот. Сможешь?» Джонни О набрал полную грудь воздуха, поднатужился и выдал улыбку, которой позавидовал бы самый безмозглый из идиотов. У него до того хорошо получилось, что можно было перепугаться. Наверное, детишки там снаружи так и сделают. А тогда жди града кирпичей. Поэтому Ник отвел Джонни О в сторонку и прошептал. «Честно говоря, я боюсь за Чарли, как бы он ни запаниковал. За ним надо бы присмотреть». Улыбка оставила физиономию Джонни О. Он кивнул. «Да, мол, на всякий случай надо». И громко провозгласил. «Но, подумав, я решил, что лучше мне остаться и присмотреть за моим приятелем Чарли». Чарли снова вздохнул. На этот раз с облегчением, услышав, что его не оставят одного. Ник открыл дверь и сошел по ступенькам. После света отшатнулись, не спуская настороженных глаз с появившегося перед ними чудо-юда. Ник не знал, слышали ли они о так называемом шоколадном огре. Но даже если не слышали, зрелище этой физиономии произвело на них должное впечатление. В глазах этих ребят он окутался ореолом мистики. Они стушевались. А значит, у Ника появилось психологическое преимущество. «Кто здесь главный?» — спросил Ник. Молчание. «Что вы молчите? У такой большой группы уж, конечно, должен быть вожак». По толпе пробежали шепотки, и чей-то голос, Ник не разобрал, кому он принадлежал, громко произнес. «Ты кого имеешь в виду? Только нас или всю Атланту?» «Интересно», — подумал Ник. «Похоже, общество здесь имеет какую-то структуру. Может, у них даже и правительство есть». «Когда я говорю «главный», я имею в виду «самый главный», — ответил он. Толпа вновь зашелестела, а когда шепотки умолкли, Ник сказал. «Я буду ждать». И пошагал назад к поезду, приготовившись к встрече с верховным правителем Атланты. Ник сидел в вагон-салоне. Ожидание затянулось на целый час. Может быть, они медлили нарочно. А может, просто им пришлось долго искать вожака. Ник был человеком справедливым и предпочел истолковать сомнения в пользу ответчика. В конце концов, он дождался. Парень, который вошел в салон, оказался высоким и нескладным афроамериканцем лет 16. Жалкие лохмотья, в которые он был одет, подсказали Нику мысль. А не был ли парень при жизни рабом? Однако полное достоинство осанки незнакомца, его уверенная, независимая походка говорили о том, что он пользуется авторитетом. Какие бы унижения ни перенес этот парень при жизни, после смерти он поднялся высоко. Он вгляделся в Ника и сказал. «Что у тебя с лицом?» Должно быть, байки о шоколадном огре до Атланты все-таки еще не дошли. Ник не знал, радоваться ему или досадовать. Но, как бы там ни было, отвечать на вопрос он не стал. «Садись, пожалуйста», — пригласил он. «Давай поговорим». После свет представился. Исайя. Однако руку для пожатия не протянул. «Расскажи мне об Атланте», — попросил Ник. «Сколько вас здесь?» Кажется, Ник был не единственный, кто не хотел давать ответов. Исайя сложил руки на груди. «Сначала ты. Что это за поезд? Никогда не видел раньше междумирного поезда». «Мой поезд — это мое дело». «Ну, хотя знаешь, как оно случается. Был твой, станет мой». Ник не был уверен, реальная ли это угроза или лишь демонстрация силы. Он решил показать, что тоже не лыком шит. «Ты не заберешь у меня поезд». «Откуда такая уверенность?» «Оттуда», — ответил Ник, «что если бы тебе действительно хотелось забрать его, ты бы уже это сделал». «Но мне кажется, ты не такой. Я думаю, ты человек чести». Интересно, как ты стал здесь вожаком? Наверняка сбросил какого-то подонка. И теперь у тебя полная поддержка, потому что здешние ребята тебе доверяют. Я так понимаю». Исай улыбнулся. «Вообще-то я сбросил целую уйму подонков». Но улыбка быстро сбежала с его лица. «Честно я или нет, а ты вперся на чужую территорию без разрешения». «Как раз наоборот. Мы остановили поезд и просим разрешения на проезд, так что твои обвинения безосновательны». Исай остался невозмутим, так что Ник добавил. «К тому же у меня есть кое-что, в чем вы нуждаетесь». «Да? И что же это такое?» «Вести из широкого мира», — сказал Ник. «Новости с севера». «Вот не думал, что у Междумира есть север», — парировал Исай. «А если и так, то, что творится там, на севере, нас не касается». Ник выдержал паузу. Должно же в этом парне проснуться любопытство. Так оно и случилось. Исай наконец не утерпел. «Что за новости?» «Слыхал о Мэри, небесной ведьме?» Исайя пожал плечами. «Слыхать-то слыхал. Сказки. Все знают, что это чушь собачья». «А вот тут ты ошибаешься». И Ник рассказал ему все, что знал о Мэри. О том, как она не давала сотням детишек покинуть Междумир и уйти в свет. Как он, Ник, освободил их прямо у нее под носом. И о том, что теперь она снова собирает под свое крылышко потерянные души, чтобы баловать их, играть роль любящей мамаши, а на самом деле держать в заперти. К тому же на этот раз у него есть основания подозревать, что Мэри собирает армию. «Ты про монет, что ли?» — спросил Исайя. «Ты дал им монеты. Это так ты их освободил?